жадная лапа. Случилось так, что ежик одолжил медвежонку деревянный поднос, расписанный листьями и цветами, очень красивый. Прошло много времени, а медвежонок все не возвращал его. Ежику было неудобно напоминать, и он попросил лисенка поговорить с медвежонком. Лисенок не сразу согласился. Ежик и медвежонок – друзья. Сможет ли он и поднос вернуть, и друзей не рассорить? Решил даже отказаться от такого поручения. Но потом поставился на место ежика, подумал и отправился к медвежонку. «Медвежонок, привет!» – сказал лисенок. «Как поживаешь?» «А, лисенок, здравствуй!» – отозвался медвежонок. Он был занят, подметал пол в домике. Лисенок устроился в плетеном кресле и огляделся. Расписной поднос стоял на полке на видном месте. «Какой красивый у тебя поднос!» – сказал лисенок. «И почти такой же, как я видел у ежика». «Раньше видел», – поправился лисенок. «Хм», – сказал медвежонок. «А разве он чем-то отличается от подноса ежика?» «Немножко. Листики не такие зеленые, и красные цветы помельче». «Да не может быть!» – возмутился медвежонок. «Ведь это и есть поднос, который ежик мне дал». «Неужели?» Лисенок выглядел очень удивленным. «Ежик подарил тебе поднос». «Ну, — сказал медвежонок, — не совсем подарил. Просто дал на время, когда у меня гости собирались». «Наверное, ежик дал его тебе на целый год, — сказал лисенок искренним голосом. И ты вернешь поднос на день рождения ежика». День рождения ежика был совсем недавно. И медвежонку показалось, что слишком долго ждать до следующего. Но и расстаться с подносом ему было жалко. «Ох-охо!» – проворчал медвежонок, бросил подметать и сел рядом с лисенком. «Смотри-ка!» – сказал лисенок и поднес лапу прямо к носу медвежонка. «Что это?» «Кулак!» – сказал медвежонок с удивлением. Он знал, что лисенок никогда не дерется. «Предположим, что моя лапа всегда сжата в кулак. Как бы ты назвал такую лапу?» «Дрочливая лапа», – сказал медвежонок. «А еще? Если я что-то держу в лапе и не хочу отдавать?» «Жадная лапа», – подумав, сказал медвежонок. «А теперь?» – лисенок раскрыл лапу. На ней лежали лесные орешки без скорлупы. «Это мне?» – спросил медвежонок. «Бери, тебе!» – засмеялся лисенок. «Это добрая лапа», – заулыбался медвежонок, уплетая орешки. «Ага», – спросил лисенок. «Ага», – согласился медвежонок. Он снял с полки красивый поднос ежика, положил на него мешочек с сушеными яблоками, потом прибавил баночку меда, и они пошли с лисенком в гости к ежику.